Глава 5. Обряд приобщения. Своей резиденцией самопровозглашенная монархиня избрала самую большую пещеру подземного царства и высокопарно нарекла ее «Больше дыр тронозальный». Следует добавить, что когда Брынза произносила эти слова, язык у нее частенько заплетался, так что выходило то «тронодыр», то «больше зар», то «трубопыр», то «тронодур» и прочее белиберда. Но вскоре, как и всякому тирану, честолюбивой Брынзе стало тесно в своем царстве. И вот, проглотив во время ассамблеи пару дюжин неблагонадежных подданных и захмелев от обжорства, она гаркнула во все совье горло. «Ух, жалко! Королевства маловато! Ух, жалко! Разгуляться негде!» Теперь сова часами прислушивалась, как роются под землей трудолюбивые кроты, пока не удумала, как можно захомутать кротовий народ. «С помощью этих безмозглых слепцов-землекопов рано или поздно я доберусь до волшебного клада. Ну как покорить чумазых? Ведь я не умею их ловить. Не годятся для этой цели летучие мыши». И тут она вспомнила о свирепых крысах, что бесчинствовали наверху в старой башне. Брынза вступила в непростые переговоры с Крисидом, Крисином Каганатом. В конце концов она сумела потрафить чревоугодию крисих старейшин и заключить взаимовыгодное соглашение. Крысы заблокировали все кротовьи норы, а за это получили допуск к императорским застольям. Голохвостые переселись под землю и принялись денно и нощно третировать кротов, пока не изловили самого кротовьего воеводу. Он оказался изрядно упитанным, но весьма проворным существом, и дабы умерить пыл толстяка, его чуток придушили, а потом сволокли в большой дыр. Императрица Брынза, обожавшая все торжественное и таинственное, давно сочинила обряд приобщения к подземному царству. По протоколу этого действа крысы-конвоиры согнали в тронозал все мышье поголовье. Монархиня угнездилась на тронном булыжнике, а вокруг возлегли высокопоставленные члены крысида. Четверо почтеннейших крыс во главе с главным штамповщиком загодя подготовились к спектаклю. По знаку Брынзы церемониймейстер трижды ударил посохом и возгласил: «Почтеннейшая публика и никчемнейшая шушера! Представление начинается!» Крысобарабанщики со всей дурью ударили по собранным на городской помойке жестянкам, а крысы-штамповщики вытолкали на середину тронозала едва живого от страха кротовьего воеводу. «О, счастливейший из кротов!» — обратился к нему главный королевский штамповщик. «Могущественнейшая владычица Брынза, всемилостивейшая, присоединяет твоих чумазов-землероев к своему подземному царству. И как лучший представитель своего вида, в знак вечной преданности императрицы, ты немедленно примешь священное клеймование. Завяжите ему глаза». «Помилуйте!» — затрясся кротовий воевода. «Ведь мы кроты слепы от рождения! Зачем же завязывать глаза слепцу?» «Это к делу не относится. Обряд есть обряд. У нас все по сценарию», — отрезал главный штамповщик. Кроту немедленно завязали глаза какой-то ветошью, и главный штамповщик, что есть мочи, рявкнул: «На колени, о достойнейший из кротов!» Воеводовые лапы подогнулись, он бухнулся носом в сырой песок и тут же попытался зарыться. Однако крысы ухватили его за задние лапы и, как морковку из грядки, выдернули из земли. «Тому, кто живым пройдет обряд клеймования, присваивается высочайший титул — главный подземный администратор. В случае гибели проклеймованного титул ГПА присваивается посмертно», — вещал главный штамповщик. «Итак, готов ли ты приобщиться, о храбрейший из кротов?» В ответ придушенный воевода лишь громко икнул: «Отлично! Ты героический крот и достоин немедленного клеймования!» Главный штамповщик лязнул челюстями, прыгнул на крота и впился острыми, как бритвы, зубами в его нос хоботок. Вслед за шефом на посвящаемого набросились и остальные штамповщики. «Ай-яй-яй!» — возопил толстяк. «Что вы делаете? Пощадите! Мой носик! Мой бедный хоботок!» Но главный штамповщик не ведал пощады. Он деловито оседлал крота и прокусил ему передние лапы. Помощник повторил манипуляцию. «Ай-яй-яй! Чувствую прокусывание!» «Как недорезанный боров!» — заверещал крот. «Мои лапки! Мои бедные лапки!» «Зато теперь ты ГПАшник! Твой нос и лапы прокушены для того, чтобы ты больше не занимался грязной землеройной работой! Ты теперь у нас белая кость, прокусанный!» «Торжественный церемониал завершен!» — ударил посохом церемонии мейстер. «Да здравствует величество императрица Брынза! Да здравствует господин подземный администратор! А сейчас начинаем праздничную трапезу!» — провозгласил главный штамповщик, воровато ощупывая шкурку на спине крота. И не ожидая повторного приглашения, вечно голодные крысы с жадностью набросились на летучих мышей, вмиг превратившихся из зрителей в угощение. Воцарилась несусветная свалка, ляск, виск и писк. На этой высокой ноте и закончился обряд приобщения.